«Не успеем, Илья Ильич», — робко заметила она. «Пусть покушает, что есть». «Не ест он этого, Агафья Матвеевна. Ухи терпеть не может, даже стерляжьи не ест. Баранины тоже в рот не берет». «Языка можно в колбасной взять», — вдруг как будто по вдохновению сказала она. «Тут близко». «Это хорошо, это можно. Да велите зелени какой-нибудь, бобов свежих». «Бобы 8 гривен фунт», — пошевелилось у ней в горле, но на язык не сошло. «Хорошо, я сделаю», — сказала она, решившись заменить бобы капустой. «Сыру швейцарского велите фунт взять», — командовал он, не зная о средствах Агафьи Матвеевны. «И больше ничего. Я извинюсь, скажу, что не ждали. Да если б можно было бульон какой-нибудь». Она была ушла. «А вина?» — вдруг вспомнил он. Она отвечала новым взглядом ужаса. «Надо послать за Лафитом», — хладнокровно заключил он. Глава 6. Через 2 часа пришел Штольц. «Что с тобой? Как ты переменился, обрюзг, бледен? Ты здоров?» — спросил Штольц. «Плохо здоровье, Андрей», — говорил Обломов, обнимая его. «Левая нога что-то все немеет». «Как у тебя здесь гадко», — сказал, оглядывая Штольц. «Что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах». «Привычка, Андрей. Жаль расстаться». «А одеяло? А занавески?» — начал Штольц. «Тоже привычка? Жаль переменить эти тряпки?» «Помилуй, неужели ты можешь спать на этой постели? Да что с тобой?» Штольц пристально посмотрел на Обломова, потом опять на занавески, на постель. «Ничего», — говорил смущенный Обломов. «Ты знаешь, я ведь всегда был не очень рачителен на своей комнате. Давай лучше обедать. Эй, Захар, накрывай скорее на стол». «Ну, что ты? Надолго ли? Откуда?» «Узнай, что я и откуда», — спросил Штольц. «До тебя ведь здесь не доходят вести из живого мира». Обломов с любопытством смотрел на него и дожидался, что он скажет. «Что, Ольга?» — спросил он. «А, не забыл». «Я думал, что ты забудешь», — сказал Штольц. «Нет, Андрей, разве ее можно забыть? Это значит забыть, что я когда-то жил, был в раю. А теперь вот...» Он вздохнул. «Ну, где же она?» «В своей деревне. Хозяйничает». «С теткой?» — спросил Обломов. «И с мужем». «Она замужем?» — вдруг, вытаращив глаза, произнес Обломов. «Чего ж ты испугался? Не воспоминания ли?» — тихо, почти нежно прибавил Штольц. «Ах, нет! Бог с тобой!» — оправдывался Обломов, приходя в себя. «Я не испугался, но удивился. Не знаю, почему это поразило меня. Давно ли? Счастливо, скажи, Бога ради. Я чувствую, что ты снял с меня большую тяжесть. Хотя ты уверял меня, что она простила. Ну, знаешь, я не был покоен, все грызло меня что-то. Милый Андрей, как я благодарен тебе!» Он радовался так от души, так подпрыгивал на своем диване, так шевелился, что Штольц любовался им и был даже тронут. «Какой ты добрый, Илья», — сказал он. «Сердце твое стоило ее». «Я ей все перескажу». «Нет, нет, не говори», — перебил Обломов. «Она сочтет меня бесчувственным, что я с радостью услыхал о ее замужестве». «А радость разве не чувство? И притом еще без эгоизма. Ты радуешься только ее счастью». «Правда, правда», — перебил Обломов, — «Бог знает, что я милю. Кто ж, кто этот счастливец? Я и не спрошу». «Кто?» — повторил Штольц. «Какой ты недогадливый, Илья». Обломов вдруг остановил на своем друге неподвижный взгляд. Черты его окоченели на минуту, и румянец сбежал с лица. «Не ты ли?» — вдруг спросил он. Опять испугался. «Чего же?» — засмеявшись, сказал Штольц. «Не шути, Андрей, скажи правду», — с волнением говорил Обломов. «Ей-богу, не шучу. Другой год я женат на Ольге». Мало-помалу испуг пропадал в лице Обломова, уступая место мирной задумчивости. Он еще не поднимал глаз, но задумчивость его через минуту была уж полна тихой и глубокой радости, и когда он медленно взглянул на Штольца, во взгляде его уж было умиление и слезы. «Милый Андрей», — произнес Обломов, обнимая его, — «милая Ольга Сергеевна», — прибавил потом, сдержав восторг, — «вас благословил сам Бог! Боже мой, как я счастлив! Скажи же ей...» «Скажу, что другого Обломова не знаю», — перебил его глубоко тронутый Штольц. «Нет, скажи, напомни, что я встретился ей за тем, чтобы вывести ее на путь, и что я благословляю эту встречу, благословляю ее и на новом пути. Что, если б другой?» — с ужасом прибавил он. «А теперь», — весело заключил он, — «я не краснею своей роли, не каюсь, с души тяжесть спала. Там ясно, я счастлив. Боже, благодарю тебя!» Он опять чуть не прыгал на диване от волнения, то прослезится, то засмеется. «Захар, шампанского к обеду!» — закричал он, забыв, что у него не было ни гроша. «Все скажу Ольге, все», — говорил Штольц. «Недаром она забыть не может тебя. Нет, ты стоил ее. У тебя сердце, как колодезь, глубоко». Голова Захара выставилась из передней. «Пожалуйте сюда», — говорил он, мигая барину. «Что там?» — с нетерпением спросил он. «Поди вон». «Денег, пожалуйте», — шептал Захар. Обломов вдруг замолчал. «Ну, не нужно», — шепнул он в дверь. «Скажи, что забыл, не успел. Поди». «Нет, поди сюда», — громко сказал он. «Знаешь ли новость, Захар?» «Поздравь, Андрей Иванович женился». «Ах, батюшка, привел Бог дожить до этой радости! Поздравляем, батюшка Андрей Иванович! Дай Бог вам несчетные годы жить, деток наживать! А, Господи, вот радости!» Захар кланялся, улыбался, сипел, хрипел. Штольц вынул ассигнацию и подал ему. «На вот тебе! Да купи себе сюртук», — сказал он. «Посмотри, ты точно нищий!» «На ком, батюшка?» — спросил Захар, ловя руки Штольца. — «На Ольге Сергеевне, помнишь?» — сказал Обломов. — «На Ильинской барышне! Господи, какая славная барышня! По делам бронили меня тогда Илья Ильич, старого пса. Грешен, виноват, все на вас сворачивал. Я тогда и людям ильинским рассказал, а не Никита. Точно ж клевета вышла. Ах, ты, Господи, ах, Боже мой!» — твердил он, уходя в переднюю. «Ольга зовет тебя в деревню к себе гостить. Любовь твоя простыла, не опасна, ревновать не станешь. Поедем». Обломов вздохнул. «Нет, Андрей, — сказал он, — ни любви, ни ревности я боюсь, а все-таки к вам не поеду». «Чего ж ты боишься?» «Боюсь зависти. Ваше счастье будет для меня зеркалом, где я все буду видеть свою горькую и убитую жизнь, а ведь уж я жить иначе не стану, не могу». «Полно, милый Илья, нехотя станешь жить, как живут около тебя. Будешь читать, хозяйничать, читать, слушать музыку». Как у нее теперь выработался голос, помнишь, «Каста дива»? Обломов замахал рукой, чтобы он не напоминал. «Едем же», — настаивал Штольц. «Это ее воля, она не отстанет. Я устану, она нет. Это такой огонь, такая жизнь, что даже подчас достается мне. Опять забродит у тебя в душе прошлое. Вспомнишь парк, сирень, и будешь пошевеливаться». «Нет, Андрей, нет. Не поминай, не шевели, ради Бога!» — серьезно перебил его Обломов. — «Мне больно от этого, а не отрадно. Воспоминания или величайшая поэзия, когда они воспоминания о живом счастье, или жгучая боль?» когда они касаются засохших ран. Поговорим о другом. Да, я не поблагодарил тебя за твои хлопоты о моих делах, о деревне. Друг мой, я не могу, не в силах. Ищи благодарности в своем собственном сердце, в своем счастье, в Ольге Сергеевне. А я не могу. Прости, что сам я до сих пор не избавил тебя от хлопот, но вот скоро весна, я непременно отправлюсь в Обломовку. — А знаешь, что делается в Обломовке? Ты не узнаешь ее, — сказал Штольц. — Я не писал к тебе, потому что ты не отвечаешь на письма. Мост построен, дом прошлым летом возведен под крышу. Только уж об убранстве внутри ты хлопочи сам по своему вкусу, за это не берусь. Хозяйничает новый управляющий, мой человек. Ты видел в ведомости расходы? Обломов молчал. — Ты не читал их? — спросил Штольц, глядя на него. — Где они? — Постой, я после обеда сыщу. Надо Захара спросить. — Ах, Илья, Илья, не то смеяться, не то плакать. После обеда сыщем. Давай обедать. Штольц поморщился, садясь за стол. Он вспомнил Ильин день. Устриц, ананасы, дупелей, а теперь видел толстую скатерть. Сутки для уксуса и масла без пробок, заткнутые бумажками. На тарелках лежало по большому черному ломтю хлеба, вилки с изломанными черенками. Обломову подали уху, а ему суп с крупой и вареного цыпленка. Потом следовал жесткий язык, после баранина явилось красное вино. Штольц налил полстакана, попробовал, поставил стакан на стол и больше уж не пробовал. Илья Ильич выпил две рюмки смородинной водки одну за другой и с жадностью принялся за баранину. «Вино никуда не годится», — сказал Штольц. «Извини, в торопях не успели на ту сторону сходить», — говорил Обломов. «Вот не хочешь ли смородинной водки? Славный, Андрей, попробуй». Он налил еще рюмку и выпил. Штольц с изумлением поглядел на него, но промолчал. «Агафья Матвеевна сама настаивает. Славная женщина», — говорил Обломов, несколько опьянев. «Я, признаться, не знаю, как я буду в деревне жить без нее. Такой хозяйки не найдешь». Штольц слушал его, немного нахмурив брови. «Ты думаешь, это кто все готовит, Анисья?» «Нет», — продолжал Обломов. «Анисья за цыплятами ходит, да капусту полит в огороде, да полы моет. А это все Агафья Матвеевна делает». Штольц не ел ни баранины, ни вареников, положил вилку и смотрел, с каким аппетитом ел это все Обломов. «Теперь ты уж не увидишь на мне рубашки наизнанку», — говорил дальше Обломов с аппетитом, обсасывая косточку. «Она все осмотрит, все увидит, ни одного нештопного чулка нет, и все сама. А кофе как варит, вот я угощу тебя после обеда».